Однако Гордею сейчас было не до них. Но он искал подвох в словах Виталика. — Не понял, это как? — Ты отпускаешь всех, а я сам по доброй воле взойду вместо Янки на костер. — Виталик, не смей! — рванулась к любимому девица, но монахи успели перехватить ее. — Согласен, — ощерился Гордей. — Сначала поклянись, что всех отпустишь. Тебе моего царского слова недостаточно, а ты для меня не царь. Так что я клянись перед всем честным народом, что слова не нарушишь. Клянусь всех освободить. Монахи, опекающие Янку, подхватили девицу под белые ручки и, радостно мяукая, гавкая на ходу, утащили ее в толпу. С команды Виталика под горестный вой малюты начали сбивать цепи. «Как видишь, я свое слово держу!» Виталий кивнул, отбросил в сторону саблю и по услужливо приставленной для него малютой лестнице взобрался на обложенный хворостом деревянный помост. «Царь-батюшка!» — взмолился малюта, приковывая сплетника к деревянному кресту. — А может, сначала испанский сапожок? — Я сегодня добрый, но не настолько, — нахмурился Гордей. — Поджигай! Василиса переводила взгляд со спокойного лица Виталика на Гордея, о чем-то напряженно думая. — Сокол мой ясный! — внезапно заволновалась она. — А может, проявим милосердие? — Что? Не надо, — покачала головой Лилия, многозначительно глядя на Державного. — Молчи, дура! Мне надоело ждать! Глаза Гордея начали наливаться кровью. В них заплескалось откровенное безумие. — Я сам лично ему удружу! Царь спрыгнул с помоста, подбежал к монахам и вырвал из рук одного из них заранее разожженный факел. — Я тебя, как жена любимая, прошу! — крикнула Василиса. Но Гордея окончательно покинул рассудок. — Какая ты мне жена! Я не же... — Гордей все-таки опомнился. — Жена не смеет перечить мужу! Небо почернело, и предгрозовой шквал взметнул воздух тучу пыли, как раз в тот момент, когда Державный швырнул факел на обильно политый маслом хворост, не дожидаясь, пока малюта покинет место казни. Палач с визгом кубарем выкатился из мгновенно вспыхнувшего костра, раздуваемого сильным ветром. «Виталик!» Полный муки вопль Янки перекрыл змеиное шипение Василисы. «Идиот!» — простонала Лилия. Внезапно ветер прекратился. Взметнувшийся высоко вверх столб пламени разом опал, и народ дружно ахнул. Нетронутый огнем Виталик все так же стоял, раскинув руки на кресте. Отстроенные фигуры распятого юноши исходило сияние, а над головой мерцал призрачный нимб. «Святой! Он святой!» Пораженные великореченцы начали становиться на колени и осенять себя крестным знамением, благоговейно глядя на царского сплетника. А сияние от него уже устремлялось в небеса, разгоняя тучи. «Предупреждала же тебя, идиот!» — скрипнула зубами Лилия, уже без особой надежды, наводя пистолет на сплетника. «Самопожертвование призывает Бога, но, надеюсь, с крестом все же подорвать не сможет». Однако сделать свое черное дело она не успела. Молниеносно выдернута из-под рясы жучка снайперская винтовка была перехвачена Янкой, удобно легла прикладом на ее плечо и грянул выстрел. Пуля проделала аккуратненькую дырочку во лбу лжецарицы, и тело ее начало оседать. «Ваня Леший хорошо учил меня стрелять», — прошипела Янка, с ненавистью глядя на помощницу Гордея. «Так это все же ты была, хозяйка», — искренне удивился Виталик, с которого сами собой опали цепи. Юноша одним прыжком покинул место своей казни, поднял с земли саблю. — Ты нарушаешь слово! — запаниковал Городей. — Почему? Сабля в руке Виталика очертила сверкающий полукруг. — Я на костер взошел, но Господу не угодно моя смерть. — Так, а может, дьяволу угодно? — вскинул руки Городей, готовясь нанести магический удар. — Я думаю, ему нужна твоя, но не моя душа, — задумчиво сказал Виталик, глядя куда-то за спину царя. Гордей невольно оглянулся. Тело мертвой лжецарицы охватило пламя, и оно начало приподниматься. Гордей внезапно захохотал. — А вот теперь, сплетник, тебе точно пришел конец. Убей его, Лилия! Тело лжецарицы осыпалось черным пеплом, уступив место деве невероятной красоты. По ее обнаженному телу пробегали огненные всполохи, и всем стало ясно, что оно целиком было соткано из огня. «Наконец-то я свободна! Чары спали!» Низкий грудной голос Демонессы прокатился по притихшей площади, заставив всех затрепетать. Мужики и бабы начали усиленно креститься. «Жалкий червяк!» — обожгла взором лжецаря Лилия. «Ты посмел приказывать дочери, самой Лилит и Самаэля?» «Ты проиграл, гаденыш! Как ты думаешь, чью душу первой я возьму?» Огненный смерч сорвался с тлеющего трона, и Гордей забился в пламенных объятиях хохочущей демонессы. «Чья теперь очередь?» — обвела она огненным взором окаменевшую толпу, как только тело Гордея осыпалось на булыжную мостовую тлеющими угольками. «Вы?» Взгляд ее остановился на епископе с жмущимися к нему монахами. «Именем святой инквизиции приказываю тебе вернуться в ад. Во имя Господа нашего изыди, сатана!» Варфоломей Виссарионович схватился за висящий на груди крест и тут же отдернул руку от раскалившегося до бела металла. «Господь давно отвернулся от тебя!» — расхохоталась демонесса. «Вы хорошо послужили проклятому, сжигая на кострах невинных. Их души к нам не отошли, а вот ваши души давно ждут в аду». Инквизиторов охватило пламя, сжигая их изнутри. «Кто следующий?» С каждой новой жертвой демонесса набирала силу. Люди Дона заметались, чуя, что пришел их черед.